Игнорируя то, что происходит на поле боя, я побежал на перерез. Тут тажнец и продемонстрировал, как именно атакует. Метнул свою косу, цепь зазвенела, я подпрыгнул и пропустил ее под собой. А если молнии, это было невозможно, но факт есть факт, молния тоже увязла в этом поле. Собралась в одну точку, а когда жнец проскочил мимо, проснулась и дальше ушла, впустую. Неужели это абсолютная защита? Дай. Я пошел на сближение и ударил знаком. Вложенная энергия тоже застряла в этой штуке. Для знака мне пришлось подобраться ближе, и жнец, наконец-то, увязался за мной, сменив направление. Раскрутив косу над головой, он стал спускать цепь, расширяя радиус вращения. Я метнул молнию в оружие, сбивая его и желая проверить, уйдет ли заряд к жнецу или нет. Не ушел. Цепь, которая находилась в поле, разъединилась с зарядом. Жнец увел ее в сторону, подтянул косу и продолжил движение. Я отпрыгнул подальше, прикидывая, какие есть варианты, и оценивая, а что там в целом на поле боя происходит. Жнец тут же развернулся и двинулся в сторону наших. «А ну стой!» — крикнул я ему, но он меня не послушал. Создал и метнул диск, тот застрял, остановился, но жнец продолжил свой путь. Сам же диск продолжал за ним следовать. Метнул я его в спину, и, когда поле двигалось вслед за жнецом, в какой-то момент диск освобождался, летел вперед и снова в поле погружался, замирая только в тот момент, когда полностью попадал. Жнец отвлекся на меня, только когда я подошел ближе, снова развернулся, метнул косу, но я увернулся. Он попытался зацепить на обратной тяге, но нашел, с кем этим оружием бодаться. Все эти трюки и опасности я прекрасно знал. Прикинув габариты этого поля, с какой скоростью двигается тварь, насколько она опасна и что происходит вокруг, я ничего делать не стал, только уворачивался, отбивался от косы, для чего пришлось выхватить меч, чтобы не касаться ее, да в сторону жнеца уводил. Мне несложно, а у остальных есть время разобраться с обычной нежитью. В итоге так оно и случилось. Несколько раз с помощью калий отряд вырывался, разрывал дистанцию и отступал, после чего снова продолжал свое дело, методично выкашивая нежить. Тамара добила драконов, остальных тоже размололи. Я деталей не разглядел, но за общим ходом боя следил, в первое время. Потом пришлось глаза отключить, чтобы совсем запас не потратить. Всего на бой минут 10 ушло, и мои лимиты иссякли. Без глаз тяжело стало, едва успевал уворачиваться, но свою задачу выполнял. Да и демона увел подальше, появилось пространство для маневра. Подальше от него убегал, и он уже на основную группу не срывался. Когда же они ко мне направились, в стороне остановившись, то и вовсе оторвался от демона и дух перевел. Находились мы по разные стороны от демона, и следующие минут 5 он гонялся за мной, но скорости и мобильности ему сильно не доставало. Если бы не мои глаза, я и вовсе увел бы демона подальше, а там бы проскочили на следующий ярус, и пусть догоняет, сколько хочет, но нельзя. Демонов я должен убивать. Когда мои дух перевели, подготовились, двинулись ко мне, а там я уже крюк заложил и сам к ним направился. «Окружай, со всех сторон закидывай», — крикнул я, — «по одному». Поняли меня правильно. В основе нашего обучения, связанного с колодцем, лежал тот принцип, что здесь можно встретить что угодно. Если противник известен и понятен, то тактика против него проста. Доступными методами выноси как можно скорее, но данный случай живое, ну, или не совсем живое олицетворение, что не всегда стандартные тактики работают, потому что это оранжевое поле сводило на нет все мои силы, но это мои, бить по одному, с четким таймингом, где-то раз в 2 секунды, это тоже стандартная тактика для отряда, когда нужно понять, что делать с врагом. Постепенно народ разрядил свои силы, и я убедился, что блокируется все. Чем бы ни атаковали, это застревало в оранжевом поле. «Отсекайте пути, со всех сторон!» — крикнул я, и сам подал пример, бегая по кругу и кидая молнии. С косой поступили просто. Роза ее поймала в захват, а Гац разрубил цепь. Поэтому этот странный демон стал не опасен. Почти. Я был уверен, что, если кто-то из нас попадет в оранжевое марево, он умрет. В следующую минуту мы добились того, что демону были перекрыты все пути отхода. «Отступить! Контроль обстановки!» — отдал я приказ, а сам продолжил кружить, выискивая бреши. Повезло, догадка сработала. Демон не просто так обходил запущенные в него силы. Сначала их останавливал в одной точке, а потом уже огибал, не касаясь. Перекрыв ему пути, добились того, что обогнуть не получалось. Теперь главный вопрос, точнее, серия вопросов. Что будет дальше, насколько у него хватит сил и остались ли у демона козыри? Развязка произошла, когда отряд успел собраться, перевести дух, провериться на наличие ранений, добить всякую мелочь, которая еще шевелилась, перекусить, заварить горячий отвар, чтобы согреться и даже прикинуть нашу добычу. Я на демона слил 2/3 резерва, а это прилично так. В итоге он превратился в один светящийся шар и в какой-то момент, уж не знаю почему, просто взорвался. Полыхнуло, гром раскатился по окрестным пещерам, чем изрядно всех нас напугал. Почти 2 часа прошло, нервно заметила Роза, когда стало понятно, что шум – хороший признак, а не следствие новой атаки. Ждать было не обязательно, недовольно заметила Джиха. «Да скоро уже в тепло пойдем, скоро», – показал раздражение Гон. «Вообще-то обязательно, потому что я не мог уйти, не прикончив демона, но об этом напоминать не стал. Лень, так-то у Джихи нормальный характер, как по мне». В пустом ворчании она замечена не была, но здесь, замерзнув, показала, что тоже умеет прекрасно капать на мозги. Отдел не отвлекала, но в том-то и проблема, дела закончились. Еда и горячий отвар чуть ее примирили с действительностью, но ненадолго. «Я вот понять не могу», — сказал Шупа. «Этот демон нежить хрен пойми кто, он насколько опасен, был», — закончил парень мысль задумчиво. «Предлагаю обсудить все странности где-нибудь в таверне», — высказался Тич. «Ты видишь где-то здесь таверну?» — оживился Шупа. «Вот именно, не вижу. Надо идти вперед, в более приятное место. Лагерь разобьем, там и поболтаем». «А я что?» — развел Шупа руками. «Только за. Все вопросы к Спару. Иди ломай защиту на проходе», — обратился он ко мне. «У меня подчиненные есть», — парировал я. «Братик, только ты можешь с ней справиться», — воскликнула Тамара. «Как пнешь своими кулачищами, она сразу и развалится». «Кулаками бьют, а не пинают», — поправил ее Шупа. «Эф-эф», — Тамара сложила руки на груди и приняла пафосный вид. «Мой брат кулаками пинает, и если ты этого не способен осознать, то не мои проблемы». Шупа предпочел ничего не отвечать и отойти от сеткартки подальше. У остальных эта сцена вызвала вялые улыбки. Народ и правда хотел убраться отсюда побыстрее. Еще раз внимательно оглядевшись, убедился, что никто к нам не подкрадывается. Пошел к наледи, что проход на следующий ярус закрывало. Энергии в ней совсем мало оставалось, но лед никуда не делся. Приложил ладонь, втянул каплю сил, прогнал по кругам, убедился, что подвоха нет, втянул побольше и снова проверил. Нет, точно нет подвоха. Что ж, пора ломать. Времени это много не заняло. Скалы куда крепче. Этот лед какой-то хрупкий. Видимо, без поддержки от магов потерял часть свойств. Сразу идти нельзя, сказала Джиха обреченно и грустно. Она за мной пошла и внимательно следила, как ледяную стену разрушаю. Почему это? Спросил Шупа, который тоже увязался, но не за мной, а скорее за Джихой. А ты не думал, посмотрела та недовольно на парня, что если с той стороны тоже закупорили, то сейчас в тоннеле небезопасно. Джиха сняла перчатку, плюнула на пальцы, растерла, подошла к проходу и руку отставила. «Сквозняк есть уже хорошо», — пояснила она свои действия, — «но лучше подождать». «Да, ждать в любом случае придется», — глянул я в сторону Тамары, которая продолжала стаскивать добычу. «Куда она собирается это прятать?» — спросил Шупа. Вопрос был хороший. Убедившись, что из прохода никто не полезет, отправился к сеткартке, которая задал вопрос. «У меня кольцо есть», — отмахнулась она, примиряясь к дракону, от которого хотела оторвать особо прочную кость. «Там же припасы, не понял я. У меня есть 2-е и 3-е кольцо». Тамара отвлеклась и посмотрела на меня очень выразительным взглядом. «Снова не понял», — нахмурился я. «У тебя 3 кольца, и ты молчала, паришься, просчитываешь каждую деталь, а тут выясняется, что у девушки 2 неучтенных артефакта. Они мои личные, не для группы», — нервно ответила та, посмотрев на меня с опаской. «Ага, дошло». «В смысле, до нее дошло, что что-то не то сделала и сейчас по шапке получить может. Тебе их Мария дала? Почему же, они мои?» Девушка чуть расслабилась, не дождавшись от меня гневной реакции. «Твои?» – переспросил я и понял, что затупил. Она сама их добыла, а не от матери получила. Вопрос снят. Ругать ее, только время терять. Забирай все ценное, будешь нашим казначеем. Добыча-то общая, но драконов я завалила, — возмутилась девушка. «Потому что другие занимались остальными и дали тебе такую возможность. И вообще, «Ты чего споришь?» – надвинулся я на нее. «Хорошо, но с тебя, поиск мне мужа». Оставив последнее слово за собой, Ситкартка забралась внутрь дракона, откуда сразу же раздался треск отламываемых костей. Глава 18. Мир Ситкаров, или как спартанец следы искал. Пока Ситкартка разбиралась с добычей, а остальные ей в этом помогали, я отдыхал да думал о произошедшем. Слишком много странностей. Если цель была задержать нас, то почему не бросить мертвых в бой сразу же? Поднимаемся мы из колодца, тут нас и накрывают плотным огнем, чтобы дальше не прошли. И все, дилемма. Задание отменять нельзя. Дальше пройти невозможно. Разбирайтесь с этим, как хотите, ныряльщики. Если цель в том, чтобы не дать нам пройти, то такое решение самое простое. Раз дали пройти, значит, цель другая. Какая? Хороший вопрос. Если цель любить, то тоже непонятно. Почему колодец тогда просто на нас не обрушит свод, когда мы по тем же кишкам идем? Это ведь просто. Закупорить, и все. Но допустим, так нельзя. Тогда первый вариант, напасть сразу, тоже подходит. Ну, или дать нам немного пройти, не дожидаться, пока способности применим, атаковать первыми. Мы бы в тумане среагировать нормально не успели. Без щитов ведь шли. Если же цель не убить, то... На этой мысли я застопорился. Потому что попытка и остановить, и убить все же предпринималась. Особенно меня впечатлил перекрытый колодец, ведущий вниз. Это как вообще? Не, рассчитано было идеально. Нас красиво в ловушку завели, это я сейчас оценить мог. Измотали психологически с этим часовым брожением, спровоцировали на прорыв, а там замедлили. Окажись заслон крепче, легли бы все. Я бы, может, и прорвался, но своих бы не бросил, там бы и остался. О чем думаешь? Ко мне подошла Роза и присела рядом на кость дракона. Не все из них были полезны, поэтому часть просто валялась, оставшись после сражения. Мы их быстро под сиденье приспособили, когда лагерь разбивали. Ты же знаешь, пожал я плечами. Да, но не все в курсе, намекнула Роза на то, что Тамара, Гон и Джиха ее секреты не знают. И если брат с сестрой еще ладно, то Тамара и не должна узнать. Ясно, кивнул я. Что думаешь? Произошедшее и правда выглядит странно. Возможно, у колодца не было никакой цели в отношении нас. Просто в зависимости от степени проклятия добавляются трудности, а там как повезет. Тогда возникает вопрос, это равнодушная система или какой-то великий наблюдатель, у которого есть собственная воля. Потому что наше приключение развивалось по определенной логике, со своими ограничениями. Обязательно мне расскажи. Как узнаешь, хмыкнула Роза, я бы и сам не отказался от готовых ответов, потому что слишком много вопросов возникает. Часть я уже озвучил, но есть и другие. Кто создал колодец? В чем его смысл? Какие еще скрытые механизмы есть? Но ладно это, я могу прожить без знания великого замысла, который таится за колодцем, но понимание его логики необходимо для выживания, как моего, так и всей группы. По ощущениям, от проклятия мы не избавились, но немного его уменьшили. Также, думаю, не сильно ошибусь, сказав, что в колодце есть конкретные правила, которые нельзя так просто нарушать. В смысле, на мертвом ярусе они есть. В других местах я ничего такого не заметил. Быть может, и вовсе этот город не сам по себе, а отдельное испытание, с четко прописанными законами. Также думаю, что колодец не будет выставлять против нас абсолютно всесильных существ. У каждого должны быть свои уязвимости. Или не должны, но они просто есть. Хотя, быть может, мы просто не настолько нагрешили, чтобы против нас выставить кого-то уж совсем мощного. Надеюсь, и не нагрешим. Мне и этого забега хватило, чтобы понервничать. Пока Тамара собирала добычу, давала мастер-класс, что ценно, а что нет. График у нас был плотный во время подготовки, да и цель вовсе другая, не сбор ценного, поэтому я не заморачивался и не просил угрозы или так и на нам лекцию на эту тему устроить. Того, что Тамара хорошо разбирается в вопросе, было достаточно. Кто же знал, что придется столько нежити перебить, а там и набрать с них всякого. Тамара светилась от радости, Шупа тоже проникся и ходил довольным. Остальные кто как реагировали. Джиха так вовсе хотела побыстрее убраться отсюда, что в итоге и было сделано. Спустились на следующий ярус, потом еще на один. Там и до преддверия огненного мира добрались, где разбили полноценный лагерь. Отдохнули нормально, выспались. Впереди нас очередной марафон ожидал, про который и рассказать-то особо нечего. Направление я помнил. Стоял рядом с колеей и указывал, Куда лететь? Та и летела. По пути за нами погналась какая-то летающая тварь. Девушка смогла от нее оторваться, ускорившись. Также нас попытались обстрелять снизу кусками магмы. Были и потоки пламени, которые посылали следом. Но ничего такого, что смогло бы нас остановить или задержать. Когда пролетели эту часть, высадились и ушли в кишку, да выбрались из нее на следующем ярусе, я облегченно выдохнул. Впереди еще хватало опасностей, но с первыми двумя важными отметками мы разобрались. А главное, добрались до зоны, где нормальная температура. Замечу, что пусть я и выдохнул облегченно, но переход скучновато прошел для меня. А вот остальные, ну, с открытыми ртами не стояли, но впечатлений набрались на год вперед. В чем я видел угрозу для отряда? Еще после драки с демоницей я заметил, что начал много думать в бою. Из-за того, что скорость восприятия под глазами выросла и в принципе это стало возможным. Обдумав, пришел к выводу, что это совсем неправильно. Также проблему усугубляло то, что мои глаза видели слишком многое. Зачем мне в бою замечать неровности на чужой коже или выбившуюся нитку на одежде? Поэтому я учился выделять главное, не тратя внимания на незначимое. Я это к тому, что, смотря на других, слушая, о чем переговариваются, как реагируют, понимал, их внимание направлено на общие виды. Впечатления нового так много, что вполне и угрозу могут пропустить. И если в мертвом мире глазеть было ни на что, то здесь, пока летели. В общем, хорошо, что добрались без эксцессов. Неопытность лечится только опытом, и тут ничего не поделать. Впереди ждал мир ситкаров, и сказать, что это напрягало меня, ничего не сказать. Мы же заглянем туда, по-простому спросил Шупа, когда встали на большой привал. Фактически, отряд особо не устал, только калия выложилась, но все равно, мир богоподобных, слишком опасное место, и нужно отдохнуть перед ним. Возражений в ответ на вопрос парня не последовало. Завязалась обычная суета. Уже после того, как поели, Тамара попросила меня о разговоре, наедине, чем несколько удивило, но отказывать я не стал. Отошли в сторону, шагов на 20, оставаясь в поле зрения. «Чего тебе, мелкая?» Потрепал я ее по волосам. Слишком уж серьезной выглядела, и мне это не нравилось. Тамара криво улыбнулась, скорее даже губой дернула. «Отец тебя ведь попросил помочь мне убить других высших?» «Да, не стал я отрицать. Часть нашего уговора. Дать тебе самой подраться, если что, помощь. 10 высших надо отработать. Я могу тебя попросить не делать этого, не помогать тебе», — изогнул я бровь. «Не убивать ситкаров. В принципе, я тоже не буду с ними драться». «В смысле?» — смутилась девушка. «Если они сами нападут, то буду, конечно, и драться, и убивать. Ты тоже дерись, но без необходимости, убивать не надо». «Почему?» — спросил я. «Сама концепция не убивать мне была понятна. Так-то и Такин нас учил, что убийство — это всегда крайняя мера, что несколько нежизнеспособная, идеалистическая идея, но надо же стремиться к лучшему». «Ты поймешь», — ответила Тамара. «Там», — кивнула она куда-то в сторону, видимо, указывая на свой мир. «Нет, рассказывай давай, в тайные интриги мы точно играть не будем». Она насупилась, посмотрела недовольно, но все же ответила. «Я знаю, что ты порывался прийти сюда», — заговорила она, «и что родители, да и так и отказали. У этого была еще одна причина. Ситкаров осталось мало, и, не понял я, к чему она, еще когда я жила в своем мире, а было это, получается, лет 20 назад», — прикинула она. «Племена селились, если по земным меркам, на расстоянии недели двух пути друг от друга. Это при том, что в моем мире полно пустых зон, где никто не обитает». «Так», — протянул я, начав догадываться, к чему она клонит. «Поэтому план собрать слухи не имеет смысла», — озвучила Тамара. Я медленно вдохнул и с шумом выдохнул. «То, что слухи могут идти долго, особенно если расстояния большие, я предполагал. Также я не отрицал, что, учитывая агрессивность ситкаров, слухи и вовсе могут никуда не пойти и информация где-то потеряется. Но почему-то я был уверен, что ситкаров куда больше, что они не селятся настолько далеко друг от друга. Неделя пути по враждебному миру, да между всего лишь двумя ближайшими племенами. Я сказала про то, что было 20 лет назад, Тамара решила добить мои надежды. Мой народ вымирает, Спар. Я поэтому и прошу никого не убивать специально. Не хочу способствовать этому процессу. Возможно, сейчас племен осталось куда меньше. если я права и...» Она запнулась, но все же договорила. «Даже если твои друзья сбежали, шансов добраться до колодца у них почти нет. Почему раньше не сказала? Не хотела лишать тебя надежды». Я стиснул зубы, сжал кулаки, но также быстро расслабился. «Это ничего не меняет», — улыбнулся я Тамаре. «План остается тем же. Мы обязаны проверить». «Хорошо», — улыбнулась и она, расслабившись. Тамара ушла, вернулась к остальным, а я постарался держать марку и не показывать, как эти откровения ударили по мне. Не так уж сильно на самом деле, но настроение испортили основательно. Не зря говорят, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Время шло, отряд отдохнул, мы переночевали, и в итоге настал момент, когда направились в мир Ситкаров. Поднялись по здешнему колодцу. Он шел под уклоном, но едва заметному. Впрочем, достаточному, чтобы древние клайды построили вдоль него подобие лестницы, сейчас разрушенной. Кое-где сохранялись платформы, выступы, но время их не пощадило. «Как давно ваш народ открыл колодец?» — спросила Роза у ситкартки. «Не знаю», — ответила та. «Много веков назад, наверное. Подъем наверх всего ничего занял. Пусть мы и двигались аккуратно, но для калии сотня другая метров — это ни о чем. А вот как наверх поднялись, взлетели над колодцем, увидели открывшиеся пейзажи, так я и понял, что лучше один раз узреть лично. Сколько раз мне говорили, что это мрачное, недружелюбное место, но что толку, это совсем не трогало. Сейчас же я в полной мере смог оценить, в каком мире жили ситкары. Нет, ничего чудовищного я так сразу не увидел. Здесь было даже светло, а не темно, как я почему-то ожидал. Стоял день, вовсю светило солнце, опаляя и заставляя щуриться. Куда ни глянь, голый камень с такой же голой, неживой землей, расщелины, которые расходились от колодца, горные холмы, виднеющиеся вдали, какие-то ямы, разных форм, быть может, в них скрывались пещеры, я так разглядеть не мог, куда ни посмотри, никакой зелени. «У меня одного мурашки по коже?» — спросил Шупа. «Нет», — ответил ему Тич, — «угрозы не вижу, но ощущения, пугающие, та же ерунда», — сказал Гон. «Тамара?» — позвал я. «Ты знаешь, где здесь может быть ближайшее племя? Рядом никто не любит селиться. Здесь ничего нет. Давайте попробуем туда», — указала она направление. «Нужно успеть найти укрытие, до того как тучи доберутся до нас». Это она про фиолетовое нечто на горизонте. «Также не советую долго находиться на солнце», — добавила ситкартка. «Даже мы старались прятаться. Что говорить о вас, мягкотелых? Калия, давай пролетимся. Ищем племя. Если не находим, ищем укрытие». Племя мы никакое не нашли, с укрытием было проще. Тамара знала, где здесь раньше жили, туда и заселились. Это была пещера, в которой странно пахло, не сказать противно, просто странно. Там и остановились. «Что дальше?» — спросил Шупа. «Племена селятся там, где есть источник воды», — ответила ему Тамара. «Здесь раньше был колодец», — указала она на дальний угол пещеры, где в тени скрывалась большая дырка, уходящая куда-то вниз. «У нас есть нормальная вода, поэтому не рекомендую проверять. Знаю еще пару ближайших стоянок, надо глянуть их после дождя». «Колодец, это точно не про комфорт», — фыркнула недовольно Джиха. Завязался разговор, в котором я не принял участия. Уселся возле выхода и медитировал. Вскоре дождь зарядил. Тамара его кислотным назвала. Ради интереса я руку подставил, поймал несколько капель, оценил ущерб. Не такой уж он и кислотный. Моя кожа спокойно пережила это испытание, пусть и жгло какое-то время. Но да, особо долго под ним не побегаешь, да и одежду наверняка разъест. И это ведь только первая из опасностей этого мертвого мира. Всего мы в мире ситкаров провели 2 дня. Рядом с колодцем вообще ничего не было. Ни ситкаров, ни демонов, ни монстров. Добрались до ближайшей долины, где какая-никакая растительность сохранилась. Там повстречали несколько тварей, видели их издалека. Тамара рассказала, кто это такие. В бой не вступали, в этом не было смысла. Над поверхностью нормально летели. Летающих тварей как-то замечено не было. Племя ситкаров мы в итоге нашли. Как и сказала девушка, они жили возле подземного озера, где-то в 100 километров от колодца. Мы просто приземлились недалеко от пещеры, где они обитали. Нападать не стали и вели себя подчеркнуто мирно. Ситкары повыбегали, на нас уставились. Оружия у них не было. Встретились нам и женщины, и дети, и мужчины. Всех их отличал откровенно убогий вид и отсутствие нормальной гигиены. По правде говоря, печальное зрелище. И вот этих существ называют богоподобными. На переговоры вышла Тамара. Я с ней пошел, но встал рядом. Язык-то подучил, но не сказать, что стал мастерски общаться. «Где ваш старший?» — потребовала ответа девушка. «На охоте», — ответил ей парень Ситкар. «Он за главного вышел. Если забыть про одежду из грязных шкур, то сложен он был отлично. Высокий, сильный, я бы даже сказал, мощный, пусть и молодо выглядящий. Мы ищем двух людей», — ответила девушка. «Шупа, покажи». Шупа подошел к нам и создал две иллюзии, Тима и Верса. Видели их? Ситкары переглянулись. Парень что-то ответил, но заговорил он так бегло и непонятно, что суть ускользнула от меня. «Не зли меня», — прошипела Тамара. Парень голову в плечи вжал и снова заговорил. «Они их видели», — удивленно перевела девушка, глянув на меня. «Когда?» — подался я вперед и спросил на ситкарском. Парень, да и остальные, дружно на меня как на диковинку посмотрели. Снова этот тип быстро заговорил. «Около месяца назад. Двое парней. Один кидал камни, другой управлял ветром», — перевела Тамара. «Пришли издалека. Они встали на их след, попытались догнать, но те дали отпор и сбежали. Спар, они не врут. Мы можем дождаться высшего, но не вижу смысла. Надо заплатить. Я могу дать им еды, конечно», — ответил я растерянно. Посмотрев на своих, увидел такие же удивленные лица. «Охренеть», — выдал Шупа. «Живы. Они живы». На радостях парень аж подпрыгнул. Я снова на Тамару посмотрел, которая выкладывала из своего кольца еду, прямо на камне. Ситкары смотрели на это как на чудо. Тим устало вытянул ноги, покосившись на Верса, который сделал то же самое, чуть в стороне. Последние дни их жизни, да и месяцы тоже, можно было назвать настоящим адом. Постоянная борьба, скитание, неизвестность. Сложно так сходу назвать, что помогло им выжить. Может, способности. Может, запас круп в кольцах, которые они не могли использовать, живя у ситкаров. Зато, когда сбежали, нашли способ, как пустить запасы по назначению. Может, то, что Тим научился взлетать, оглядывался с высоты, и так они избежали многих опасностей, в итоге все же найдя ситкарский колодец. А может, способности Верса, который чувствовал пещеры и научился определять угрозу в них, что помогало обходить опасные места. «Не верю, что мы живы», — сказал Верс. Оба парня сильно исхудали. Сколько прошло времени с момента их плена, они уже давно сбились со счета. «Но мы живы», — ответил Тим. «Теперь надо решить, что делать. А есть варианты?» — лениво спросил Верс. 10 минут назад они закончили мыться. Удалось на подземном ярусе отыскать ручей и впервые за долгое время немного привести себя в порядок да пополнить запасы воды. Рядом, насколько могли судить два парня, никого не было, поэтому можно было позволить себе расслабиться. «Чуть-чуть, совсем немного. Хороших нет», — ответил Тим. «Прошлая жизнь казалась чем-то далеким, но память осталась, и Тиму пришлось напрячься, чтобы вспомнить, что рассказывал Спар о своих похождениях на нижних ярусах. До побега единственное, о чем думал Тим, собственно, как сбежать и добраться до колодца. Что будет дальше, нет, об этом уже не задумывался. Не было смысла. Слишком низки были их шансы. На пути домой огненный мир», — мрачно заметил Верс. «Да», — едва заметно кивнул Тим. Они понимали друг друга с полуслова. «Огненный мир, который они не в силах преодолеть сами. А где-то там, дальше, Драу», — еще более мрачно припомнил Верс. «Да», — снова едва заметно кивнул Тим. Спар обмолвился, что вологодские там всех поубивали поблизости. Да и в сам мир он не поднимался. «Значит, и нам не надо. Идем к перекрестку», — сказал Верс. «Да, мы должны найти силу, чтобы вернуться». «Вот парни удивятся», — хохотнул Верс. Тим тоже улыбнулся. Впервые за долгое время. Спустя несколько дней они добрались до перекрестка. Что делать дальше, оба парня совершенно не понимали, испытав шок, увидев воочию, сколько возможностей, в том числе смертельных, перед ними открывается. Они совсем недалеко отошли от своего прохода, когда их заметили. Чужой отряд, состоящий из женщин, сноровисто окружил их и выставил копья. Произошло это настолько быстро и ловко, что изможденные парни только и успели, что дернуться, снова попав в плен. Глава 19. Перекресток, или как спартанец нужное место нашел. Как закончили общение с ситкарами, я скомандовал вылетать к колодцу, что и было сделано, в быстром темпе. Мы теперь не занимались поиском и уже через полчаса пролетели через тоннель, оказавшись под землей. Словно молчаливо сговорившись, никто темы не касался. Летели молча. Не знаю, что там у других творилось в голове, а у меня внутри полный раздрай. Парни были живы и с месяц назад прошли мимо этого племени ситкаров. «Разбиваем лагерь», — сказал я, когда приземлились. «А никто высказать не хочет?» — спросил Шупа. «Лично я в приятном шоке». «Да ты за десятерых готов болтать», — уколола его Джиха. Я осмотрел отряд. Гац чуть в сторону отошел, как обычно делал на привалах. Но это обусловлено не его характером, а оружием. Ему для меча свободное пространство вокруг нужно. Поэтому он и вставал так, заодно беря свое направление под контроль. Выглядел же он озадаченным и хмурился. Шупа, проигнорировав Джиху, начал ходить из стороны в сторону. Я понимал его чувства, но какая-то часть меня отметила, что парень не контролирует обстановку и его сейчас можно брать тепленьким. Остальные кто как. Калия тоже выглядела совершенно растерянной и на меня посмотрела, с горечью, стыдом и надеждой. Ее чувства я тоже понимал. Вот же, столько времени прошло. Я убедил себя, что парни мертвы, смирился, а они не сдавались, боролись, смогли сбежать. Наверняка добрались до колодца, в одиночку, брошенные нами. И вот этого, я сам себе не прощу. Спар, позвал меня Тич. Мы поступили рационально, но неправильно, ответил я ему. И да, слова Тича, их скрытый смысл, я тоже прекрасно понял. Да какая разница, рявкнул Шупа. Точнее, нет, разница есть. Приди мы сюда на месяц раньше, встретили бы их. Но вы вдумайтесь, эти чертяки, живы. Шупа, успокойся, сказал я парню. Мы в боевом походе, не шуми. Точно, смутился он и замахал руками от переизбытка чувств. Не хочу показаться стервой, заговорила Роза. Но не факт, что парни живы до сих пор, закончил я за нее. Что? Шупа резко остановился и посмотрел на меня. Ты хочешь сказать, что они полгода выживали в мире ситкаров, а потом умерли где-то здесь? Обвел он рукой пещеру. Я хочу сказать, пусть слова и давались мне тяжело, но я решил сказать, как есть, что неизвестно, в каком они состоянии добрались сюда и что с ними потом случилось. Сомневаюсь, что они могли нормально охотиться у нас, вставила Тамара. «Кольцо», — сказал Тич, — «у них двоих были припасы». «Значит, сохранили», — заявил Гон уверенно. «Они могли быть полезны какому-то племени», — продолжила Тамара. «Возможно, их кормили. Поэтому да, чем питаться, у них могло быть. В кольцах была не только еда», — припомнила Калия. «Еще оружие, одежда, необходимый минимум для вылазок», — покивал я. «Значит, их положение было не совсем критичным. Обратно бы они не пошли», — высказался Тич. «Да», согласился я, «они слышали мои истории и знают про огненный мир, там бы они не прошли, а значит, они двинулись дальше, через Дроу, к перекрестку». За силой, Шупа ударил кулаком по ладони. «Да они нас обскакали». Честно слово, я позавидовал его оптимизму. «Не факт, что они дошли», сказала Калия, тяжело роняя слова, «и на перекрестке. Если они ушли в какой-то из миров, мы их найти не сможем». Снова я закончил чужую мысль. «Да ерунда», — отмахнулся Шупа. «Если они живы, то и дальше продержатся. Вот уверен, они еще вернутся. Но надо бы быстрее выдвигаться, вдруг они где-то там». «Нет», — качнул я головой. «Почему нет?» — уставился на меня Шупа. «Потому что они ушли месяц назад. Пойдем в прежнем темпе». «Спар», — начал закипать парень. «Он прав», — поддержал меня Тич. «Мы не на прогулке. Впереди опасный участок. Там Дроу. Они реально засранцы», высказалась Тамара. Шупа грязно выругался, пусть и тихо, махнул рукой. Не стал спорить, а мне тошно было. Никогда себе не прощу. Нет, не то, что парней бросил, а то, что оказался настолько слаб, что был вынужден их бросить. Как и сказал, никуда бежать не стали. Хуже того, остались на целый день в этом месте. Нервный ныряльщик, мертвый ныряльщик. А мы сейчас все были не в себе, в той или иной степени. Слишком взволновались, разнервничались, погрузились в мысли. Идти в таком состоянии, ну, может, ничего и не было бы. Но я просто не мог дать на это добро. Моя интуиция молчала. Я не чувствовал выраженной опасности. Но мы два мира прошли без приключений. Так нам еще и повезло узнать что-то о парнях. Как после этого нас не подловить? Очень удачный момент для колодца. Поэтому я и дал приказ на долгую остановку, чтобы народ остыл, а чтобы себя не накручивали, дал отмашку на полноценную тренировку каждому. Нормы-то по камням у всех были, а мы и так подошли к границе, за которой начинаются проблемы и нарушения контракта. Что сам чувствовал в этот день, не скажу, Слишком много всего противоречивого. Основное было сказано. Мы поступили рационально, потому что были слабы и не могли отправиться на помощь. Атакин и Вологодские. Их я тоже мог понять, но пусть это останется на их совести. Хотя Вологодские и совесть, черт с ними. Дальше мы шли куда осторожнее. По причине того, что это территория невидимок, и того, что могли обнаружить следы или тела. О чем думать совсем не хотелось. Что сказать? Прошли через все ярусы, пробрались мимо мира Дроу, дошли до перекрестка, и ровным счетом никого не встретили, ни монстров, ни демонов, никого. Это было смешно, но я испытал легкий стыд за это, эмоция бредовая, но поймал себя на том, что подвел отряд, не обеспечив им приключений. Говорю же, полный бред. Хорошо, что это глупое ощущение быстро ушло, а там, дальше, это и есть перекресток, спросил очевидная Шупа. Когда мы выбрались на каменный мост, зрелище в визуальном плане, пусть и интересное, но не сказать особо, а вот в смысловом. Чем дольше отряд глазел по сторонам, тем больше новых проходов замечал. Десятки, сотни, а то и тысячи миров, связанных между собой. Удивительно, что к нам никто из гостей не шастает, высказался Шупа, не дождавшись реакции на вопрос. В том смысле, что в этих мирах полно всяких разумных существ. «Почему до нас никто не добирается? С чего ты взял, что не добираются?» — спросил Гац. «Ну, как спросил?» — тяжело уронил слова. Шупа мигом напрягся, задумавшись. «Возможно, причина в том, что ваш мир не особо интересен», — ответила Тамара серьезным тоном, без подначки, проигнорировав Гаца. «Чему у землян учиться? У вас разве что торты и интерес представляют?» «Что, прямо нечему?» — спросил у нее Гон. «А чему?» — пожала девушка плечами. Единственное, кроме меня, кто поглядывал на открывшиеся просторы с равнодушием. За кругами надо идти в другое место, за знаками, тоже в другое, за летающими лодками, снова в другое. Мне надо продолжать или и так понятно, не надо, качнул головой Гон. Что дальше? Спросила Джиха. А дальше надо где-то разместиться и дать мне время, ответил я задумчиво. Парней что-то не видно, приуныл Шупа. Что им тут делать? Спросила Тамара. «Разместиться можно вон там», — указала она, — «только бдительность не теряйте, здесь отхватить проще простого». «Тич, на тебе командование, а я в медитацию», — предупредил парня. Гроза, когда рассказывала о колодце, руководствовалась не всегда понятной мне логикой, о чем-то рассказывала сама в полной мере, на что-то намекала, что-то обещала рассказать после моего возвращения, а что-то дожидалась, пока я сам догадаюсь. Так, в один из дней... Когда я прикидывал маршрут, до меня дошло, что не обязательно все миры находятся рядом с перекрестком, в том смысле, что они могут располагаться так же, как и наш, на приличном расстоянии, в виде прослойки из других миров и ярусов переходов. Обратившись к Марии, получил ряд насмешек на тему того, что долго же до меня доходило и что кто-то типичный эгоцентрик, думающий, что его мир особенный. В общем, если брать выжимку из тогда сказанного, Мария объяснила, как все устроено, на примере винограда. Перекресток – центр, от которого расходятся во все стороны лозы. Миры – это сами виноградины. Ярусы-прослойки – ну, просто ярусы, не сами миры. В остальном тоже, что и у нас. На одной лозе может быть нанизано несколько миров. Гроза сказала, что максимальное число, которое встречала – 7. То есть 7 полноценных миров, не считая промежуточных ярусов. Что это будут за миры? Сколько между ними переходов, на каком расстоянии будут входы и выходы, все это очень индивидуально и может встречаться в любых конфигурациях. Если брать нашу лозу, то это миры Дроу, Ситкаров, Огненный, Мертвый, Седьмой Ярус, Клайдов и, наконец, наш, 6 полноценных миров. Вспомнил я это по одной простой причине. Мне нужно найти ряд конкретных мест, мир летающих кораблей, где можно добыть нужную нам технологию, мир, куда ушли парни. Мир, где находится нужный грозе храм. Мир, где есть школа круга, где можно начать обучение следующему этапу этого искусства. Также я не забывал про зверей, живущих внутри, ту демоницу и этого Адама. Очевидно, они бывали на перекрестке и, если получится найти их след. Короче говоря, задач у меня было много. И единственное, что я могу сделать, усесться в медитацию, как следует настроиться, активировать знак концентрации и попытаться нащупать среди тысяч миров и лос след, чтобы прийти, куда надо, в месте, которое постоянно перестраивается. То, что у меня получилось с миром волшебников, ничего не значило. Точнее, значило. Но, во-первых, получилось далеко не сразу. Во-вторых, сейчас никто не подскажет, грозы здесь нет. В-третьих, тогда я ориентировался на энергию их мира, а сейчас у меня ничего такого нет. При желании можно легко представить, насколько сложная задача стоит перед обычными ныряльщиками, когда им нужно найти что-то конкретное. Хорошая новость в том, что, со слов Такина, школа круга есть много где. Также у них накоплена информация, где какие миры бывают. Если что, можно попытаться у них поспрашивать. Плохая новость, поиски при любых раскладах могут занять неизвестно сколько времени. Спар, позвал меня Шупа, там драка намечается. Я вынырнул из медитации, посмотрел, куда указали. Драка намечалась не у нас, где-то вдали, в паре сотен метров, виднелся отряд женщин, в золотистых, на вид металлических, судя по блеску, доспехах. Их было штук 7, все с копьями. Они нас заметили, поделилась Роза. Напасть сразу не решились, но приблизились. А потом появился этот. Говорила она про какого-то лысого мужика, в балахоне, со скинутым капюшоном, который сделал что-то, отчего дамочкам резко поплохело. Две из них улетели вниз, и что-то мне подсказывало, что они там разобьются, а не мягко приземлятся. Остальные же, прикрываясь магическими щитами, принялись отступать. Вся драка не дольше 2 минут продлилась. Из 7 ушли 3. Мужик этот не стал преследовать в кишке, развернулся и ушел. «Лихо тут», — сказал Шупа. «Дорогу спрашивать у него не будем, лучше не лезть в чужие разборки», — сказал я. «А чем меня гроза предупреждала?» «Причина, банально, никогда не знаешь, на кого нарвешься. Дорогу тоже не сказать, что есть смысл спрашивать. Нет, в теории, договориться можно. На практике же скорее драться придется. Ну, или чем-то заплатить. А у нас ничего такого нет, что могло бы заинтересовать тех, кто разбирается в мирах перекрестка. Это вологодские бывалые, и у них богатств в кольцах много. Мы же нищие по факту». «Нащупал что?» – спросила меня Калия, когда шоу закончилось. «Нет, настраивайтесь на долгое ожидание», – вздохнул я и обратно в медитацию ушел. Не обманул. В той части, где пообещал, что это надолго затянется, первым делом я постарался как следует нашу лазу ощутить. Бродить по чужим мирам – дело интересное, конечно же, но и домой надо будет вернуться. Вторым делом, надо было по-хорошему думать над выполнением задания, но я не стал себя обманывать и попытался найти след парней. Ничего, вообще никаких намеков. Я плохо понимал, как это работает, пытался нащупать, но, как ни старался, даже намека не получил. На перекрестке задержались на 3 дня, отчасти из-за того, что мое восприятие выросло, и теперь я в принципе куда больше ощущал, чем в прошлый раз. Как оказалось, больше не значит лучше, потому что я банально путался во всех этих ощущениях и не мог так сразу определить, что они означают. Делать было нечего. Пришлось наметить самый перспективный путь, уже по основному заданию, и сунуться туда. Кишка, в которую зашли, выглядела как оплавленный тоннель, что воодушевления не добавило. Здесь был нормальный воздух, никаких гадов, да и в целом было удобно идти, но все равно. Мое воображение нарисовало, как на нас сверху посылают потоки огней и пускают лаву. Поэтому и шел впереди, чтобы, если что, успеть среагировать. Вышли на ярус-прослойку, обычную, в общем-то, пещеру, которая тянулась неизвестно насколько. Короткий отдых, еще 3 часа поиска, куда дальше идти. Окунулись, так сказать, во все прелести ныряльщицкой жизни. Когда ходишь кругами, ищешь проход, постоянно крутя головой, опасаясь, что неведомая хрень нападет с любой стороны. Несколько иронично получилось, когда вышли на следующий ярус. Это оказался полноценный мир, ледяной, с температурой где-то минус 30. Ох и ругалась Джиха. Признаков цивилизации не нашли, зато монстров встретили. Твари с отличной шкурой, которую мои диски не брали. Зато обычный крепкий удар по морде, еще как, обошлось без героических приключений. Я поднялся в небо, увидел 2-й колодец, прямо как в мертвом мире, направились туда, на нас из снега выскочила стая, мы ее отпинали, Тамара потребовала дать ей время на разделку. Шкуры-то отличные, от магических атак закрывающие. Джиха возмутилась и сказала, что в гробу эти шкуры видела. Завязался спор, и сошлись на том, что Сидкартка 3 шкуры разделает. Пришлось задержаться. Со следующим ярусом повезло чуть больше. Там была приемлемая температура. Устроили большой привал, отдохнули, потренировались, ну и обсудили то, что колодец, мастер обламывать ожидания, что здесь скука легко сменяется опаснейшими испытаниями. Еще спустя пару дней мы добрались до мира, где жили разумные. Ну как добрались, несколько раз подрались с демонами, схлестнулись с десятком змей, что ползали по ярусу пещере, полной корней, свисающих сверху, прямо как у нас на третьем, а там уже и к миру подошли, где тоже схлестнулись с местными. Это были какие-то лысые мужики в кожаных доспехах числом в 5 рыл, которые все, как один, закидывали нас огненными шарами, схлестнулись не до смерти, обменялись ударами, после чего они и отошли, заодно показав нам, где проход, а там уже и наверх поднялись, увидели настоящую крепость, которая перекрывала путь к колодцу. Причем перекрывала так, что выходили мы во дворе этой крепости, окруженной стенами, на которых стояла охрана. Там бы нас всех и положили, но спасла Тамара. Она сначала способности заблокировала, поэтому нас не сразу прикончили, а потом на переговоры отправилась. Свой амулет-переводчик у нее тоже имелся. 5 минут общения, конфликт сошел на нет, и к нам вышла делегация, чтобы пообщаться. Роза, у которой был 2-й амулет, присоединилась к общению, но торговалась только Тамара. Мы же стояли у них за спинами и просто ждали. Самое смешное в этой ситуации. Тамара продала шкуры, обменяла их на огнеупорные вещи. Точнее как, уже после у нас общая картина царящих здесь порядков сложилась. В этом мире проживала раса огневиков. С огнем они были на «ты», любили температуру пожарче и всякое такое. При этом путь до перекрестка им ледяной мир преграждал. Как мы поняли, все представители мира крайне неудобные противники для огневиков. Поэтому и шкуры ценились. Что сказать, мы вернулись в ледяной мир. Прошвырнулись по пещерам, добрались до мест, где открытое небо появилось. Выследили несколько стай, перебили их, добыли шкуры. Еще какие-то здешние тоже ценные кристаллы собрали. После чего вернулись, и Тамара новый раунд переговоров торгов устроила. В результате мы на неделю остановились в крепости. Нам выделили место для постоя, с возможностью помыться, поесть местной пищи и потренироваться. Но последнее мы тупо за стенами крепости делали. Местные к нам тоже приходили провести дружеский спарринг. Так-то они нормальными ребятами оказались. Помимо этого, мы собрали информацию. Огневики знали о нужном нам мире и кое-что интересное рассказали. Лодочники проживали в рушащемся мире, что бы это ни значило, и, самое главное, иногда устраивали набеги в другие миры, ну, или просто заглядывали, чтобы поторговать, телепортируясь на своих летающих лодках прямо в чужие миры. Стоит ли говорить, что нас всех эта информация крайне впечатлила? Правда, толку было не особо много. К огневикам они заглядывали раз в полгода где-то, без четкого расписания. Поэтому вариант дождаться был не так уж хорош. Слишком много времени впустую потеряем. Последнее их появление по злой случайности было пару недель назад, так что не вариант. Да и нас заверили, что лодочники мир свой скрывают, никого бы с собой не взяли. В любом случае мы удачно зашли и получили важную информацию. Грех жаловаться. Помимо этого, нам сшили 4 комплекта женских шуб из меховых шкур, а еще продали на всех огнеупорные кожаные плащи с капюшонами. В их качестве на месте убедились. И правда, пламя держали очень хорошо. Вроде не особо нужно, но мало ли, в какие условия попадем. Закончив дела, отправились обратно, на перекресток. Всего у нас эта прогулка пару недель заняла. Не сказать, что зря время потратили, но и не то чтобы к целям приблизились. Ну хоть запасы пополнили, уже хорошо. Как и сказал, поиск затянулся, не обманул. Нужный мир мы все же отыскали. По истечении 2 месяцев. Перед этим побродив по всяким сомнительным местам, один раз заглянули в пустыню и не поняли, что там вообще, ни прохода следующего, ничего. Только твари какие-то на горизонте замаячили и к нам рванули, нырнув в песок. Мы же свалили. Это был обычный мир, не пещера, и где следующий проход, не видно. Как и 2-го колодца не разглядеть. Потом был мир разрушенных высотных зданий, настолько древних, что давным-давно поросли зеленью. Там какие-то совсем дикие то ли люди, то ли еще кто бегали, не выказывая признаков особой разумности. В какой-то момент у нас трое слегли с высокой температурой. Тич, Шупа и Гон. Почему они, никто сказать не мог. Отболели 3 дня, еще 2 просто вялые были, а потом ничего, оклемались. Где мы заразу подцепили, почему она так избирательно по членам отряда прошлась, так и осталось загадкой. Не скажу, что мы прямо задолбались за это время, но энтузиазм значительно поугас у отряда. А что они думали? Что сразу все получится? Я бы тоже так хотел, но нет. Пришлось побродить, накопить статистику и методом тыка найти нужный мир. Только вот то, что это нужное место, мы поняли вовсе не сразу, и не сказать, что путь до него предстоял легкий. Эпилог. Выбрав очередное направление, повел отряд в кишку. Там, часа три наверх, один из самых долгих переходов, который мне встречался. Уверенности в том, что это нужное направление, никакой не было. Я и сам уже не особо верил в свои силы, не понимая, как действовать дальше. Возможно, и вовсе вся наша идея обречена на провал. Но, пошли. Добрались до выхода из пещеры и чуть не нарвались. Изнутри кишки открывался небольшой участок, и, на первый взгляд, там ничего не было. В смысле, обычная пещера, никакого движения, только редкие побеги с темными закрытыми бутонами. «Стой!» – остановила меня Тамара. «Что-то не так, то, что что-то не так, я и сам чувствовал». Интуиция отчетливо говорила, что здесь опасно, но в чем та заключается, так сразу определить было нельзя. «Я тоже чувствую опасность», — сказала Калия. «Затаенную, она повсюду разбросана». «Разберемся», — уверенно заявила Ситкартка. Она огляделась, нашла небольшой камень, валяющийся под ногами, и метнула его прямо в те самые бутоны. Эффект превзошел ожидания. Лозы потревожило, и цветы выплеснули едва заметные облака чего-то. Калия на всякий случай нас купольным щитом накрыла. Что так-то надо было сделать заранее, но он в обе стороны непроницаем, поэтому Тамара не смогла бы камень кинуть. Облако покружило, покружило да утихло. «Придется лететь», — сказала Калия. «Как вариант, но давайте я пока сам пробегусь. Ждите здесь. Если на яд нарвусь, у меня больше всех шансов пережить его». Обнулив гравитацию, дождался, когда Калия силовое поле уберет, и выскочил наружу. Пошел верхами, по отработанной схеме, кругами. Это место выглядело странно и подозрительно. Зону, где растут опасные стебли с бутонами, я сразу определил. Она не такая уж большая. И да, вела она как раз к следующему проходу, где-то в 20 минутах неспешного хода. Но это было не все. Помимо цветков, я еще нашел и какие-то устройства, замаскированные под камень. Случайно нашел, кстати, когда глаза активировал, чтобы получше оглядеться. Вскоре я знал, что заминированная часть охватывает исключительно путь между двумя проходами. И это было плохой новостью. Вернувшись, рассказал об открытии остальным. Если здесь заминировано, то впереди точно есть разумные и настроены они не очень дружелюбно. А никого не смущает, что тут и цветы, и устройства какие-то? Спросил Гон. Что ты хочешь этим сказать? Покосился на него Шупа. Только то, что это разные подходы, пожал плечами парень. Лучше бы о другом подумали, заметила Роза. Проход тоже может быть заминирован, и чем-то похуже, да и похитрее. Точно туда пойдем? Народ разом на меня уставился. Ну разве что Гац не посмотрел, так и продолжал глазеть по сторонам. Правильно делал. Идем, ответил я. Что нам еще остается? Два варианта. Либо повезет, и я найду нужное место, а сейчас у меня было самое яркое и четкое ощущение, что идем куда надо. Либо найдем тех, кто знает и сможет направить. А нет, есть еще третий вариант. Вернуться к огневикам, подождать у них появления лодки и дальше по ситуации. Может, захватить ее, может, схлестнуться, чтобы их силы на себе ощутить, может, договориться. В любом случае конкретно сейчас варианта лучше, чем идти дальше, у меня не было. До следующего яруса мы добрались и даже ничего в проходах не нашли. Обычная кишка, всего на час пути. Самое интересное ждало дальше. Выбраться-то мы выбрались. Сначала Калия вернулась озадаченная и сказала, что нужно идти смотреть. Нет, она-то поделилась, что там заметила, но да, пришлось идти и смотреть. Дело в том, что кишка заканчивалась, если смотреть с той стороны, дыркой в скале. Не входом в пещеру, а именно дыркой, откуда надо было вылезать. Ничего такого, мы такое уже не раз встречали. Важно то, что там, дальше, была обычная, в общем-то, пещера, с двумя крепостями, которые находились в пределах видимости, с двух противоположных сторон. Первую крепость я сразу мысленно окрестил деревянной, в силу того, что построили ее, кажется, из живых деревьев, что разом указывало, кто именно внизу побеги с бутонами раскидал и прорастил. С нашей позиции мы не то чтобы много разглядели. Есть стена из подогнанных бревен, есть купол из листвы, который скрывал, что там под ним. Есть территория вокруг, тоже усеянная стеблями, возможно, с теми же самыми бутонами. Есть ворота и чистая дорога, которая уходила то ли к проходу вниз, где мы сидели, то ли ко второй крепости. Говоря «дорога», я сильно преувеличивал. По факту, это было просто чистое скальное пространство, ничем не усеянное. Каких-либо жителей в лесной крепости я не заметил даже с активацией глаз, но почему-то был уверен, что там хватает охраны. Просто они не показываются на виду, по тем или иным причинам. Вторая крепость была куда интереснее, самая обычная, если так можно сказать, вполне человеческая, сложенная из камня, со стеной, двумя башнями, массивными воротами. Людей или кого-то похожего на ней мы заметили. Они несли дежурство и просто охраняли, пожалуй. С нашей позиции человек 10 точно разглядели. Сколько там за стенами, отдельный вопрос. Если сравнивать, то обе крепости были по размеру как то, что аристократы на седьмом пытались построить. Раз в 5 меньше, чем хозяйство Такина, в котором мы жили последние годы. Но самое важное было в другом. Я не знаю, почему, зачем, но часть стены была в виде корабля, с торчащими то ли пушками, то ли орудиями. Ничего подобного я не видел, но здравый смысл подсказывал, что это именно оружие. Причем мощное, способное накрыть в том числе нас. «Калия, будь готова щиты ставить», — сказал я. «Тич, ты тоже на всех нас защиту накинь». Та держалась ограниченное время, поэтому и ставили только перед битвой. В данном случае перед возможным обстрелом. «Лодка», — сказал Шупа. «Вы только не толпитесь», — ответил парню, не глядя. Проход был узким, поэтому, если все выберемся, обратно юркнуть оперативно не успеем. «Что там?» — послышался голос Бжихи. «Куда ты лезешь?» — возмутился Гон. «Хватит вам», — сказал Тич. «Давайте отойдем. Путь Спар смотрит. Скоро узнаем, что там». Я глаза, второй уровень, активировал, чтобы рассмотреть детали, огляделся, запомнил и деактивировал. «Калия, ты пока посмотри, остальные, давайте вниз», — скомандовал я. «Если верить интуиции, нас заметили и прикидывают, вдарить чем или нет, поэтому и предпочел убраться. Калия, она маскироваться умеет и защита у нее отличная, поэтому пусть пока смотрит, как обе крепости реагировать будут». Отряд я увел шагов на 30 вниз. «Мало ли чем здесь накрывать умеют», — рассказал, что увидел. «Так это тот мир?» — спросил Тич. «Известно только то, что на второй крепости стена совмещена с чем-то, напоминающим летающую лодку. Но я не уверен. А как тут быть уверенным?» Мы огневиков постарались расспросить, как эти лодки выглядят. Те и объяснили. «Пузатые. Бывают из дерева, бывают из металла. Есть торговые, есть боевые, разных размеров, есть с парусами, а есть с магическими двигателями. Поэтому то ли это место, то ли это лодка, похоже на то, но и вероятность ошибки имеется». Короткое обсуждение свелось к тому, что надо идти, общаться. Прикинув расклады, решил сам идти, с чем Роза была не согласна, но ее доводы я проигнорировал, забрав амулет-переводчик. Понятное дело, что чтение мыслей очень бы нам пригодилось, но в данном случае возможность унести ноги и выдержать любой удар куда важнее. Выбрался, дал последние указания Кали, спросил, что видела. Ничего не происходило, зато суета возникла, когда я неспешно выбрался и направился к каменной крепости. Там стражники на стене столпились, но признаков агрессии не выказывали. Наоборот, у меня сложилось впечатление, что они решили повеселиться за мой счет. В следующую секунду я отпрыгнул в сторону, а туда, где стоял, вонзилась стрела, со стороны деревянной крепости. А вот это уже было неприятно. Я от прохода и 20 шагов не прошел. На ходу развернувшись и активировав глаза на полную, я увидел, надо же, гребаных невидимок, которые строением тела очень уж походили на дроу. Что я знал об этих засранцах? Хорошие дроу, мертвые дроу. Всего их было трое. Отошли от своей крепости шагов на 50 да заняли позиции. Первый их выстрел был по-тихому, но стоило мне развернуться, как они разом выстрелили чем-то поубойней. И надо же, как хитро ударили. Оценили мою реакцию и накрыли площадь. В меня не целились, но хотели, чтобы стрелы взорвались вокруг. Причем скорость их атаки тоже на высшем уровне была. Еще до того, как стрелы коснулись камня и взорвались, уже вторая партия полетела. Это явно не предупреждающие выстрелы, а попытка убить. А раз так, то, продолжив движение, В два прыжка вышел из зоны поражения и метнул в их сторону сдвоенный диск, напитав его молнией. За последние 8 месяцев моя техника значительно прибавила в мощи. Их действия я тоже просчитал. Они разом в рассыпную бросились. Один назад, к крепости, два в сторону. Ну и накрыло их взрывом. Молнии разошлись, уничтожая маскировку и бросая дроу на камни. Не убил. И да, это были вовсе не дроу. Чем-то напоминающие их, точно не люди, но кожа у них светлая, а не темная. Я бы сказал, болотистого цвета. Одежда идеально подходящая для маскировки на фоне леса, в пещере. Темно-коричневых и зеленых оттенков. Один шевелился, но как-то совсем вяло. Пополз в сторону крепости. Два других поактивнее себя вели. Бросили товарища и свалили. Крепкие какие. Я постоял секунд 10, оценивая обстановку. Других недрау не увидел. Люди в каменной крепости свистом меня поддержали. Кажется, они две крепости вовсе не друзья. Снова убрал глаза до первого уровня и двинул, куда и хотел. Шел специально неспешно, резких движений не делал. Подумал, что крепости тут не просто так стоят. Прикрывают пути в отдельные проходы. А значит, здесь двойная лоза. Необычно, о подобном не слышал. Но на заметку возьму, запутанные в колодце пути, ничего не скажешь. Гроза говорила, что в одном мире может быть несколько разных кишок, ведущих куда угодно. Да и если ящера того вспомнить, я ведь мог выйти в чужой мир, оказаться неизвестно где и потом оттуда к перекрестку путь искать. Когда оставалось метров 100, стражники крепости перестали веселиться. До меня донеслись отрывистые команды на чужом языке. На отметке в 80 метров орудия чуть довернулись и уставились на меня, продолжив следить. Я остановился на расстоянии 50 шагов, когда эти типы дали предупреждающую очередь из одного орудия. Выглядело интересно, если не считать того, что с десяток острых болтов накрыл камни почти рядом со мной, выбивая щебень. «Я с миром пришел», — крикнул им. «Мы гостей не принимаем», — был мне ответ. «Вали отсюда. А как насчет продать нам припасы?» Не собирался я сдаваться. Мы поиздержались. Сказано, вали. Не все слова я разобрал, но о том, что они обратный отсчет начали, догадался. Что ж, кажется, по-хорошему с ними договориться не получится.